Глава 21. Это было странно. Сидеть у костра, слушать девичьи напевы, видеть, как девчушки водят хороводы, как парни борются и дурачатся, и слушать рассказы Мо Сяня про демонические ядра, артефакты, китайские библиотеки. Подумалось, что волшебные сказки Шахерезады здесь, у костра, звучали бы так же таинственно и увлекательно. И еще что интересно, я не чувствовал чужеродности во всех этих разговорах про ядра и уровни. Словно так и должно быть, словно следование пути бессмертных – это нормально. И вообще, притупленное бессонной ночью состояние очень способствовало именно таким разговорам. Надо же выяснить, что нужно китайскому императору, найти эти сокровища, поехать в Китай, добиться аудиенции и все для того, чтобы посидеть в библиотеке. Сказка ведь! Хотя, конечно, не верить Мо Сяню у меня не было оснований. «Так вы с тех самых пор вместе с моим отцом?» – спросил я. «Нет, конечно. Дмитрий Петрович рассказал мне про странное ядро, и мы расстались. Он, насколько я знаю, продолжил дальше изучать старинные свитки. Но насколько преуспел, мне неизвестно. Когда в следующий раз я оказался в столице, вашего батюшки там уже не было. Он уже вернулся в Россию». «А когда вы встретились снова? Как так получилось, что ты приехал в Россию?» Китаец замялся, но потом все же сказал. «У меня был должок перед вашим батюшкой, молодой господин». «Должок?» – удивился я. «Вы же с моим отцом вроде как оказали друг другу услуги. Ты помог отцу перевести свиток, а он достал и запомнил для тебя нужную информацию. Получается, в расчете. Или я чего-то не понимаю?» «Должок образовался позже», – с неохотой сказал Мо Сянь. «Через 3 года после нашей первой встречи». Меня это прям очень заинтересовало. Что же там такого произошло, что великий Мо Сянь с 5-м уровнем бессмертия задолжал 3-уровневому иноземцу, причем настолько, что пришлось оставить Китай и ехать в Россию? Я приготовился слушать следующую историю, но, видимо, мне не было суждено услышать ее в этот раз. К нам подошли Глеб с Данилой, довольные и расслабленные, и сели на скамейку рядом с Мо Сянем. «Ну как?» – спросил я у них. Хотя в отсветах костра и так было понятно, что все ок. Но не успели парни присесть, как к нам подвалили 2 деревенских. Хотя нет, скорее чужаков. Обоих я раньше не видел. Да и одеждой они отличались от наших. И в игрищах не участвовали. Они все время стояли в стороне и как будто чего-то ждали. Чего, интересно? Неужели моих кадетов или повода? Чужаки прямым ходом направились к Глебу с Данилой. «Утомились?» Небрежно опираясь на товарища и почесывая молодую бородку, спросил один. Хоть вопрос и прозвучал невинно, было понятно, что чужаки нарываются на драку. И я бы понял, если бы это были деревенские, за своих девок вступились. Но ни Глеб, ни Данила к девушкам не клеились. Они ходили по вдовам. А это во вдовью ночь не возбраняется. Там исключительно решали сами вдовы, кого впустить, а кого нет. Но как бы там ни было, чужаки цеплялись к моим друзьям. Защитить сейчас Глеба и Данилу – это унизить их, но и позволить накостылять им я не мог. А то, что им накостыляют, я не сомневался ни минуты, потому что в сторонке стояли еще 5 и ухмылялись. Все это я выхватил в одно мгновение и, не успев даже подумать, поднялся и сладко потянулся. «А что, может, и мне косточки тоже вместе с вами поразмять?» – спросил я у Глеба с Данилой и, глянув на деревенских, закончил фразу «силушку потешить». Я, конечно же, блефовал. Я прекрасно понимал, что сейчас я этим парням не противник. Сейчас моя ци была вычерпана почти полностью, во всяком случае та, что текла по отстроенным мной каналам. Та, которая сформировала черное ядро. И держался я, в общем-то, только на той ци, что текла по каналам раньше, и ядро у которой было золотым. Подошедшие парни на мои слова только усмехнулись, и мне стало понятно, что именно этого они и ждали. И теперь они стояли и прожигали меня глазами. Глеб и Данила быстро сообразили, что к чему, и встали рядом со мной, плечом к плечу. И тут я увидел, как деревенские парни и девчонки засуетились. Девчонки перестали петь и водить хороводы. Над поляной повисла тишина, а парни направились в нашу сторону. Благо, идти было недалеко. Предводительствовал деревенскими Богдан. Подойдя к нам, он спросил, «Что за шум, а драки нету?» Но ему никто не ответил. К чужакам подтянулись те 5, что стояли в стороне. Они тоже были не из нашей деревни. И тут я услышал позади негромкий голос Мо Сяня. «Осторожно, молодой господин! Все они обладают силой! и все уже достигли первого уровня. Интересно, откуда они взялись такие? В какой деревне есть люди, обладающие силой? В моей разве что дед Радим, да и то не он сам, а его артефакт. Даже из волковских ублюдков, попытавшихся испортить праздник, только один обладал силой, расфуфыренный главарь, а остальные были обычными бойцами, такими, как парни из моей деревни. Интересно, зачем чужаки тут? Неужели из-за меня? И если это так, то получалось, что праздник — это только повод. Вспомнилось сразу, как я еще в начале праздника потянулся своей ци к Мосяню, и как несколько человек в толпе отреагировало на это. Получается, это вот они и были. Сразу стало понятно, что Глебу и Даниле они прицепились исключительно для того, чтобы выдернуть меня. И ни кадеты, и ни деревенские парни ничем этим молодчикам противопоставить не смогут. По большому счету, тут что-то сделать мог только Мосянь. Вот только он стоял позади, и его меч оставался в ножнах. И я понял, вмешиваться он не будет. Ну или в самом крайнем случае. Так что я один против семерых владеющих силой. И я не знаю, как быть. Следующие слова чужака с бородкой только подтвердили мои мысли. «Что, ваш род нуждается в защите, что ли?» — тихицей спросил он у Богдана. «Можно подумать, вы свой род не защищаете», — в тон ему ответил Богдан. Я порадовался, что он не дал себя сбить с толку. Может, еще удастся избежать драки? И тут принеслась Матрена. «Чего вам тут надо?» — сходу налетела на чужаков. «Идите своей дорогой, нечего тут». «А вот и защита подоспела!» — заржали чужаки. «С такой защитницей я бы тоже покувыркался!» Я был зол на нее. Если до появления еще был шанс перевести все в шутку и решить дело мирным путем, то теперь придется доказывать, что ты не маменькин сынок. «Матрена, сядь!» — приказал я. «Чего это?» — не врубилась эта тупая курица. Пришлось повторить. «Сядь, я сказал! Мосянь, забери ее!» Китаец прошел вперед и взял за руку Матрёну, без всяких поклонов. Просто взял за руку и сказал: «Пойдём, не надо мешать». «Но ведь они драться будут», — попыталась она объяснить Мосяню, не понимая, что сделала только хуже. «Конечно, будут», — спокойно ответил Мосянь и потянул Матрёну к её креслу. «Садись». «Да как же сидеть-то?» — попробовала сопротивляться Матрёна, но Мосянь не слушал возражений, усадил её в кресло и встал рядом. «А ты не поможешь Владимиру Дмитриевичу?» — с надеждой в голосе спросила Матрена. «Нет», — коротко ответил Мосянь. Матрена чуть не плакала. «Почему?» — подняла она к китайцу глаза, полные слез. «Это ваш праздник», — холодно ответил Мосянь. Я сразу вспомнил деревенских, которые не пускали китайца ко мне. Вон чем обернулось их усердие. «Что ж, я понимал Мосяня, и сам на его месте поступил бы так же». Ну и, в общем-то, он прав. Это не его праздник. Это я должен доказать, что наш род силен, что он под защитой. Но, блин, их семеро, и каждый из них в отдельности сильнее, чем я. «Семеро против одного?» — спросил Богдан. «Это не будет честной битвой во славу рода. Это не по-мужски». «Справедливо», — усмехнулся тот, который с бородкой. «Видимо, у чужаков именно он был заводилой». «Какие будут предложения?» — спросил тот, на которого опирался бородатый. «Давайте бросим жребий, и ваши бойцы выйдут против наших бойцов», — предложил Богдан. «А победитель уже будет биться с Владимиром Дмитриевичем». Но бородатый проигнорировал Богдана. Не сводя с меня глаз, он спросил: «А что скажет сам Владимир Дмитриевич?» И насмешливо кивнул в мою сторону. «Или он без разрешения своей бабы не дерется?» На это я не мог не отреагировать. Хотя я, как взрослый человек, и понимал, что это тупая провокация. Но промолчать в данном случае для меня означало потерять лицо. К тому же у деревенских парней нет силы, а у чужаков есть. И это будет избиение младенцев. Такого допустить я не мог. А потому ответил: «Почему бы не подраться? Готов биться хоть со всеми вами вместе, хоть по очереди». «Ну, — протянул бородатый, — если мы выйдем все вместе, то чести от такой победы не будет. С другой стороны, мы видели, как ты раскидал тех молодчиков, если, конечно, это не было инсценировкой». «Что?» Мне показалось, что я ослышался. «Инсценировка?» Мне в голову ударил жар, и кулаки сжались сами собой. А у меня перед глазами встала изнасилованная девочка. «Но-но, не кипятись», — сказал бородатый. «Я просто предположил». Однако извинений в его словах не было. Наоборот, он продолжал насмехаться надо мной, а я потихоньку закипал, хоть и понимал, что ведусь на провокацию. А как на нее не вестись? «Подождите!» — Богдан встал между нами. «Нужно оговорить правила поединков, иначе это не битва во славу рода, а просто тупая драка». «Ну, давай оговорим», — с усмешкой согласился Бородатый, не сводя при этом с меня глаз. Я смотрел на него и никак не мог прочитать эмоцию. Она ускользала от меня. Нет, это не была ненависть, но и непростое желание помериться силой. Его бы я понял. Тут было что-то совсем другое. Они явно пришли на праздник с целью подраться, и подраться именно со мной. Деревенские их совсем не интересовали. Вот только зачем им я? Этим чужакам от меня явно что-то было нужно, и я не понимал, что. Из-за этого мне было трудно настроиться на бой. Если с волковскими прихвостнями было все просто, я мстил за девочку и за испорченный праздник, то тут все было иначе. А Богдан тем временем проговаривал. «Драка до первой крови. Упавшего не бить, оружие не использовать, остановиться по первому слову судьи. Ну и драться не здесь, а вон там, на поляне около костра. Того, кто нарушит правила, ждет наказание». Я слушал Богдана и понимал, какое к чертям наказание. Чужаки, если захотят, раскидают тут всех. Но мои мысли остались при мне. Как можно более беспечно я проговорил. «Ну что, пошли?» И, повернувшись спиной к чужакам, я спокойно зашагал к освещенной поляне.